Ученик Шиноби 15, демоноборец. Пролог. Несмотря на то, что с каждой минутой ситуация ухудшалась, Тич был предельно сконцентрирован, чувствуя, что ради таких моментов и стоило жить. «Щит 10%!» — крикнул Ангая. Внутренние двигатели гудели, в рубке стоял шум, приходилось кричать. «Да когда уже эта тварь сдохнет?» — процедил Тич. В ход раз за разом шли козыри с обеих сторон. Ангая накрыла противника прямым попаданием, но он выжил и скрылся. Маскировка у него была достаточно совершенна, чтобы наблюдательные артефакты не заметили его. В то же время разворачивалось побоище внизу, и кузня, прихватив сотню шиноби, отправился на подмогу. Ангая же отвлеклась, чтобы поддержать их огнем. Противники оказались до боли живучими. Отвлеклась женщина зря, потому что главный враг вовсе не сдох, как они подумали, а просто менял позицию и готовил следующую атаку, снявшую ровно 20% щита. Тич решил снизиться, чтобы вдарить посильнее. Вдарили. Но противник опять смог увернуться и скрыться, после чего предпринял попытку допрыгнуть. Его снова поймали гравитационным лучом, но он пережил и эту атаку. И вот сейчас они раз за разом обменивались ударами, растрачивая запасы щита, не в силах достать противника. Вооружение продвинутого уровня не справлялось. Он зацепился. Панически крикнул Ангая. «Управление на тебе!» Тут же среагировал Тич и бросился наружу, встречать гостя. Корабль просто так он отдавать не собирался. Враг оказался дюжи шустер. Тич едва выглянул и сразу заметил массивную, залетевшую на палубу фигуру. Она приземлилась рядом с шиноби, который атаковал ее способностью, но результата не добился. Короткий удар, и парня расплющило. Тич же наконец-то разглядел, с кем они сражались последние 15 минут. Это был самый настоящий трехметровый робот, утыканный шипами. Над его плечом сформировалась пушка, дуло выдвинулось, внутри загорелось красным, и Тич понял, что сейчас произойдет нечто ужасное и что рядовые шиноби без хорошей защиты не выживут. Понимали это и сами шиноби. Посыпались команды, командиры не спали, были выставлены щиты, а сам робот исчез за многочисленными всполохами. Но Тич видел, что это бессмысленно и что ничего уже не сделать. Враг оказался слишком силен. Поэтому парень принял то единственное решение, что ему оставалось. Бросился на врага, активировав нематериальность. Прямо сквозь шиноби он рвался вперед. Свечение в дуле набрало силу. Робот исчез. Тич двигался с двумя раскрученными кругами, под ускорением, поэтому успел разглядеть блеснувшие белые волосы. И... парень был готов поклясться, что услышал очень злое. «Ты-то мне и нужен, урод!» Шиноби прекратили атаку. Растерянно начали оглядываться. Тич же посмотрел в сторону и увидел приближающееся энергетическое поле, в котором находился Такин. В тот же момент с другой стороны рвануло. Тим дернулся, перевел взгляд и увидел, как в небе искрятся молнии и разрастается шар взрыва. Тикуна действовал методично. Повышал силу выстрелов и проверял защиту корабля, не желая его сбить и уничтожить. Ответные удары так и вовсе восхитили Тикуна. Испытав на себе гравитационный луч и впечатавшись в землю, он пережил несколько неприятных секунд, еще больше захотев получить себе образцы чужих артефактов. На этом его стратегия и строилась. Попасть на корабль и захватить его. Тикуна начал перестройку брони, чтобы допрыгнуть. Попутно уничтожил несколько групп солдат противника, особо не обращая на них внимания. Все его мысли занимал корабль, и вот наконец Тикуна подпрыгнул на максимальную для себя высоту, выстрелил, пробил щит, выпустил гарпун и смог зацепиться, через пару секунд залетев на палубу. Его попытались атаковать, но это были слабые способности, в основном редкого уровня, поэтому мужчина решил их проигнорировать и устроить зачистку палубы, чтобы не мешались. Кровью корабль он тоже заливать не хотел, поэтому выбрал в качестве оружия лазер. Тот сделает ровные разрезы, кровь спечется, и лишних следов не останется. Но что-то пошло не так. Тикуна успел разглядеть расплывчатую фигуру, появившуюся из ниоткуда, а дальше его броня получила настолько сильный удар, что корабль исчез, а сам мужчина оказался в воздухе. Поглощенный импульс был настолько огромным, что броня раскалилась, Тикуна пришлось активировать выброс. Он опасался за корабль, но тут уже было не до него. Поглощенная энергия вышла наружу, растеклась в стороны. Все это произошло за считанные секунды. Тикуна не успел понять, кто это его так приложил. Но противник не заставил себя ждать. Падая, Тикуна развернулся лицом к приближающейся земле, но в спину его догнал новый удар. И снова мужчине пришлось сбрасывать поглощенные излишки. На этот раз дважды. Первый, за считанные метры от земли. Второй, врезавшись в эту землю. Нормально приземлиться мужчина банально не успел. Тикуна смог подняться, когда прямо перед ним появился беловолосый парень. «Мы только начали», — сообщил он. Мужчина попытался выстрелить в упор, но его руку вместе с пушкой отбили и ударили в корпус кулаком. Тикуна глазами своим не поверил. Броня трещала, поглощала чудовищные импульсы кинетической энергии, еле держалась. Мужчина устроил выброс, и беловолосого парня откинуло в сторону, протащило по камням, но он уперся и спокойно выдержал атаку. Тикуна же перестроил броню, активировав режим противодействия воинам. Мир замедлился, и на этот раз действия парня мужчина смог разглядеть в полной мере, чем и воспользовался. Стоило тому пойти на сближение, как часть брони на груди разъехалась и оттуда вырвался энергетический луч. Атаку беловолосый принял прямо на раскрытые ладони. Его потащило назад, впечатало в стену дома. Тикуна повел луч вверх, обрушивая здание и собираясь похоронить противника, который начинал его злить. Добраться до корабля и опять оказаться внизу. Внезапно дом вспучило, обломки раскидало. Тикуна никогда не был впечатлительным, не верил во всякую мистику, но сейчас подумал, что за ним пришел сам дьявол. Глава 1. По следу, или как спартанец тропой духов прошел. В тот момент, когда Гэцу сообщил, что Гик и его жена мертвы, во мне что-то оборвалось, замутило, зашумело, но быстро прошло. Такин подхватил нас, мы рванули к колодцу. Мужчина летел в несколько раз быстрее Калии, поэтому весь путь занял считанные минуты, в течение которых мне в голову лезли всякие мысли. Я всего один раз умудрился навестить Гика, и то получилось скомканно. Теперь больше его не увижу, не поздравлю с рождением ребенка. Стоило об этом задуматься, как весь мир окрасился красным. Кажется, мне что-то говорили, но я не слышал. Сердце бешено стучало, отдаваясь грохотом в голове. Сказался опыт. Я привычно стал перековывать лишние сейчас эмоции в холодную ярость. Отсекал все ненужное. Наверное, можно было сказать, что я достиг гармонии с миром. Если бы мир состоял из одной лишь ярости, то так бы оно и было. Какой-то охреневший в край то ли робот, то ли рыцарь, запрыгнувший на корабль, был подарком небес. «Калия», — сказал я, и она поняла все верно. Как-то умудрилась меня подбросить и придать ускорение прямо изнутри полей Такина. Но это было неважно. Я успел первым и выбил врага, до того как он натворил дел. А дальше? Нет, тумана не было. Я осознавал каждое действие. Бил и бил. Это был не робот, а ныряльщик, который прятался в броне, в очень крепкой броне. Но про бой и сказать особо нечего. Это избиение закончилось слишком быстро. Мне надоело играть, и я отсек ему руку. Бил выше локтя, но это брони, а живой плоти захватил лишь кисть. Пробив броню на груди, оторвал пластину, перехватил вторую руку и ударил по шарниру, чтоб заклинило. Увернулся от выстрела и пробил в бедро, сминая и там броню. Противник заскрипел, рухнул на колено. Шлем у него был гладкий, но я воспользовался прорехой на груди, схватил металл, начал отгибать. «Иди сюда, уродец!» А дальше произошло что-то странное. Броня засветилась, засверкала, и я разорвал дистанцию. Грянул взрыв, от которого я с трудом защитился, но выдержал как-то. «Он самоубился?» — подумал я отстраненно. «Нет», — ответил Гэцу, который успел запрыгнуть в меня еще в Озерске. «Переместился. Ушел», — сказал я, с трудом осознавая смысл этого. Я взял след, со странной интонацией сказал волк. «След», — ожил я. «Тогда веди. Не все так просто. Придется идти тропой духов. Плевать, он либо сам переместился, либо его через свитки эвакуировали. В любом случае там его база. Ты можешь меня туда доставить?» «Могу, но ты не в том состоянии, чтобы продолжать драться. Тебе надо восстановиться, Гэцу», — чуть ли не прорычал я. «Я останусь без сил. Ты там окажешься один. Что насчет других?» «Нет, смогу провести только тебя». «Тогда вперед, сделаем это, иначе они сбегут. Пора закончить это, Гэцу». Я чувствовал его сомнения, но отказывать волк не стал. «Выпускай духовную силу, будет тяжело». Сасуки находился в рабочем кабинете, рядом со свитками, чтобы вовремя реагировать на изменение обстановки. Приказы он разослал, оставалось лишь ждать. Прошло слишком мало времени, чтобы сильно что-то изменилось. Единственное, пришло сообщение от Ваташи. Сасуки хорошо знал, насколько она сильна, поэтому удивился, когда она написала, что Такин опасен. Сасуки и сам понимал, что человек, который задумал создать королевство в новых реалиях этого мира, слабым быть не может, и сам силен, и союзников имеет могущественных. Даже поверхностной информации и общих сведений хватило, чтобы отнестись к Такину серьезно. Но Ваташи была горделивой, поэтому признание кого-то опасным от нее звучало особо тревожно. К сожалению, Сасуке не мог эвакуировать ее через свиток. Биохимия женщины постоянно менялась и ритуал отказывался работать. Осталось лишь ждать, когда она отправит следующее сообщение, чтобы узнать обстановку. В том, что ей удастся уйти, Сасуке не сомневался. Неожиданно один из свитков вспыхнул. Сасуке дернулся, подошел, нахмурился. Медлить не стал, взял другой свиток, большой, раскатал и активировал. Раздался треск, вспышка, и на свитке появился худощавый мужчина, без части руки. Рана была открытая, Тикуна покачнулся и начал заваливаться. Сасуке его подхватил, уложил, сноровисто перевязал рану и полил ее зельем исцеления. В этом помещении у него все необходимое имелось. Эвакуация была экстренной мерой, чего только не случалось. Что произошло? Потребовал ответа Сасуке. Как и было велено, мы напали, сказал Тикуна с большим трудом. А потом пришел он. Мужчина задрожал и потерял сознание. Сасуке недоуменно свел брови. Кто он? Такин? Катастрофически не хватало информации. Но с этим ничего нельзя было поделать. Райта уже занимались, но, когда он придет в себя, неизвестно. Никто другой не обладал способностью перемещаться на большие расстояния. Свитки. Да, они помогали, но имели множество ограничений. Не так-то легко управлять ситуацией, находясь за тысячи километров. Сасуке поднял Тикуна, вынес его из комнаты, позвал слуг и целительницу, приказал срочно заняться им, привести в чувство и узнать последние новости. Сам же Сасуке вернулся в кабинет, ждать других посланий. Сев на стул, мужчина задумался, что происходит, насколько план вышел из-под контроля и какие теперь будут последствия. Быть может, и вовсе стоило эвакуировать всех лепестков, но у этого решения был существенный минус. Обратно их так отправить не получится, а дорога обычным способом займет не меньше месяца. Внезапно воздух рядом с Сасуке заискрился, разошелся в стороны, на миг сформировался темный провал, и оттуда вывалился дымящийся некто. Сасуке не был уверен, что это человек, а не демон, что не помешало мужчине среагировать. Легкое усилие, и вокруг незваного гостя возникли барьеры. То, что враг добрался сюда, повергло в шок и меняло все расклады. Но с другой стороны, если он сам пришел в руки, то почему бы и не забрать его силы? Такин шел вдоль ряда поставленных на колени боевиков. Всего 47 человек, каждый отлично вооружен. Подвести итоги еще предстояло, как и детально изучить амуницию, но и так было понятно, откуда-то у Акации нашлась сотня артефактных комплектов. Не только оружие, которое стреляло на уровне редких способностей минимум, но и защиты, которая была способна сдержать атаки схожего уровня. Такин хорошо знал, что производство оружия, как и вся промышленность, в последние годы пребывало в стагнации, поэтому увиденные не штучные экземпляры, а серийное производство чего-то продвинутого его сильно удивили. Какие еще сюрпризы выкинет Акация в ближайшие не то что дни, а часы? Только на это дело, когда откуда ни возьмись взялась сотня хорошо вооруженных бойцов, стоило бросить лучших людей и специалистов. Причем бросить немедленно, чтобы узнали все детали, где схроны, где базы, кто вел разработку оружия, как давно, какие цепочки поставок. Такин хорошо представлял, сколько ресурсов и времени займет полное расследование, а ведь это было всего лишь одним из дел, не единственным. В родном городе, Озерске, были сотни жертв, и с этим тоже предстояло еще долго разбираться, как и восстанавливать сам город. В этот момент, как никогда ранее, Такин ощутил дефицит толковых людей под своим началом. Суровая правда заключалась в том, что на подготовку элитного бойца, ну, как показала практика, на это может хватить и 3 лет. Но Испар и Гац были уникумами в этом вопросе. На их потоке хватало и других серьезных бойцов, но не таких чудовищ. Если брать другие курсы, то там такие мутанты и вовсе отсутствовали. Талантливых ребят хватало, но... В общем, на подготовку элитного бойца следовало закладывать лет 5 минимум. На появление толкового управленца аналогично. Проблему усугубляло то, что далеко не всегда элитные бойцы сочетали в себе боевые качества с навыками кризис-менеджеров, администраторов, управленцев, следователей, дознавателей и всех прочих, кто был так необходим при решении серьезных вопросов. Казалось бы, боевая сила и не важна, но не тогда, когда враги способны разнести город. В этом случае выживаемость всех, кто не способен держать удар, резко снижалась, и сделать с этим не всегда что-то можно. Опять же, нужны элитные бойцы, которых слишком мало и охраной заниматься они не могут. Смотря на пленных, Такин испытывал целую гамму чувств и напряжение в попытках просчитать, каким будет следующий удар, и стойкое ощущение, что структуру всей его организации надо менять, создавать отдельные направления, которые одними лишь шиноби не закроешь, а значит, потребуются новые школы подготовки. И тихий страх, что враги чуть не добрались до его семьи, и действуя они решительнее, трагедии бы не удалось избежать, и жгучую ненависть из-за многочисленных жертв, в том числе среди шиноби. «Докладывай», — посмотрел мужчина на подошедшего кузню. 23 убитых с нашей стороны», — ответил парень, опустив взгляд. «Еще 11 тяжелораненых. Целители стабилизировали их состояние, но требуется эвакуация и полноценное лечение. Легко раненых 17 человек. Их латают, скоро придут в себя. Всех раненых отправляйте внутрь квартала. Если наши целители не справляются, привлеките сторонних. У меня заключено несколько контрактов с местными больницами. Выдели людей, чтобы врачей и целителей доставили сюда, да поскорее». «Сделаю», — кивнул кузня. «Исполняй». Парень ушел, а Такин задумался о том, что надо срочно тащить сюда дочь. Только вот она эту пленницу должна хорошо допросить. Неожиданно выяснилось, что одной повелительнице разума маловато, на все дела не хватает. Еще один повод для головной боли. Еще бы узнать, что там у Спары и остальных. А то наступила подозрительная тишина, и Такин чувствовал, что новости могут оказаться не самыми радостными. Тамара принюхивалась к тому месту, где совсем недавно был Спар. «Что там?» – спросил Шупа. Калия тоже напряженно замерла. О том, что друга Спара убили, как и его беременную женщину, отряд уже знал. Сам парень ничего не говорил, зато Гэтсу через духов передал. Поэтому произошедшее никого не удивило. Спару подвернулся удобный противник, чтобы выпустить гнев, что он и сделал, после чего исчез. «Зэ не уверена», — ответила Тамара. «Но, кажется, Спар ушел тропой духов». «Это как?» — нахмурился Шупа. Его взгляд расфокусировался. Он обращался не только к Тамаре, но и к мастеру бунта. «Это Гэтсу пошел по следу. Я чувствую, что противник Спара телепортировался куда-то далеко», — ответила Тамара. «Ты сможешь переместиться за ним следом?» — спросила Калия. «Нет», — качнула головой Тамара. «Пройти тропой духов тоже не смогу. Зэ говорит, что в этом мире это невозможно». «Но Гэтсу же сделал», — возразила Калия и мысленно обратилась к Фае. Некоторое время троица общалась со своими духами. Зэ отвечала Тамаре, что вообще не понимала, как это возможно, но Гэтсу старый дух, поэтому вполне мог такое сотворить. Бунт отвечал Шупе, что не является мастером по перемещениям, поэтому повторить не сможет. Фай отвечала Кали, что Гэтсу самонадеянный идиот, и если путь ведет куда-то далеко, то это может убить и волка, и Спара. Калия потребовала отправиться следом, но Фая заявила, что в этом случае половину пути они, может, и преодолеют, но все попутчики хорошенько прожарятся, а сама Калия заработает такой откат, что на неделю сляжет. Завязался спор, в ходе которого троица требовала от духов отправиться следом, и плевать на последствия. Сошлись на том, что часть пути можно проделать через искаженный мир духов, без сокращающей расстояние тропы. Фая настояла на том, что Калии для начала нужно восстановить силы, поэтому девушка была отправлена сидеть в медитации. Так началась подготовка к рискованному путешествию. Гроза получила очередное сообщение от Такина. О происходящих событиях их, пусть и с запозданием, держали в курсе. Поэтому Мария знала, что команда Спара отправилась по следу. Но вот последние новости совсем уж испортили настроение. В Озерске многочисленные жертвы. Возле колодца тоже потерь хватает, как и разрушений. Противник может ударить в любом месте в любое время. Сам Спар то ли исчез, то ли отправился по следу, то ли еще что. Причем в одиночку, а его отряд спустя полчаса последовал за ним. Мария понимала, что Такин не может всего сказать, отправляя сообщение через гильдию связистов. Поэтому ей приходилось домысливать, что произошло на самом деле. В конце сообщения Такин упомянул, что Спар противился тому, чтобы вызывать в Озерск Вологодских и Василису, но после нападения в городе остались сотни жертв, отравленных неизвестным ядом. Поэтому способности Марии, Дроу, если эти мастера ядов согласятся помочь, а также Василисы, пришлись бы очень кстати. Со Спором этот вопрос решить нельзя, потому что тот пропал, раздумывала Мария недолго. Желание Спара защитить близких было понятно. Дело даже не в Ваське, как поняла женщина, а в том, что здесь еще и дети останутся. Учитывая, что нападение происходит в разных местах и то, что умеющий перемещаться мечник до сих пор жив, вполне вероятно появление убийц. Ситуация неприятная, но и просто отказать Такину нельзя. Союзы на то и создаются, чтобы в случае беды приходить на помощь. Поэтому гроза активировала глаза, огляделась, увидела, где находится Тим и пошла к нему. Мужчина как раз обедал с женой, что-то с ней обсуждая. «Мария», — посмотрел на женщину Тим, когда та вошла, — «что-то случилось». Он не спрашивал, а утверждал, но к подобным закидонам женщина давно успела привыкнуть. «Я беру Василису и отправляюсь в Озерск. Люция останется здесь, поможет тебе прикрыть город и детей. Можешь взять Люция. Думаю, он принесет больше пользы на месте», — спокойно ответил мужчина. «Уверен». Лейла, которая слушала их разговор молча, забеспокоилась, но встревать не стала. «Более чем, в городе нет никого постороннего. А что насчет Драу? Там массовые отравления по всему городу, нужны специалисты по ядам. Можно попросить помощи. Когда отправляетесь? Как заберут, так и отправляемся. Я тогда слетаю в поселение, договорюсь. Дождитесь меня, разумеется. Пока сообщу Такину, чтобы сам прилетел или прислал кого». Гэцу не обманул. «Я бы сказал, он сильно преуменьшил, предупреждая меня о рисках. Само перемещение вначале ощущалось нормально. Какое-то воздействие было, но мягкое, мне и напрягаться не пришлось, чтобы его игнорировать. Но с каждой секундой скорость нашего перемещения росла, а сила давления возрастала. Спустя минуту я боролся с ним с полной отдачей. Спустя еще 30 секунд ощущения были такими, будто заживо сдирают кожу. Но все кончается. Закончилось и это. Весь окровавленный, я вывалился в реальный мир. Тело скрутило, я упал на колени, ничего не видит перед собой. Гэцу тоже не ощущался. По правде говоря, в эти секунды я вообще ничего не ощущал, кроме сплошной боли. Закончилась и она. Постепенно я пришел в себя и обнаружил, что нахожусь в барьере, а на меня смотрит какой-то японец. «Очнулся?» – спросил он. «Ты понимаешь меня?» Я ему не ответил, но он и так догадался. Постепенно спазм сходил на нет, энергетика внутри успокаивалась. Я стремительно регенерировал, но бросаться в бой не собирался. Во-первых, до полного восстановления было еще минут 5. Во-вторых, я сильно потратился и мои резервы были не то чтобы полностью истощены, но около того. В-третьих, очень уж подозрительно выглядел едва заметно мерцающий куб, в который меня заключили. Ну и в-четвертых, раз уж со мной хотят поболтать, но почему бы этим и не воспользоваться? Моя ярость никуда не делась, но изрядно притупилась. Осознание, что я вдали от своих, в плену, почти без сил, хорошо так мозги прочистило. «Гэцу!» – позвал я. Волк не ответил. Внутри себя я его тоже не ощущал. Когда он успел выпрыгнуть и куда подеваться, кто бы мне рассказал? «Ты Шиноби по прозвищу Спартанец, ученик Такина, а представляться тебя не учили, старик?» – спросил я, сплевывая кровь. Кровотечение остановилось, но во рту у меня черт знает что творилось. Не отказался бы водички выпить. «Сколько гонору для того, кто попал в ловушку?» – ответил старик, рассматривая меня с каким-то болезненным любопытством. «Рука у тебя на месте. Значит, ты не тот урод в броне. Где он, кстати? Успели утащить? Нахальство тебе точно не занимать?» Голос мужчины потяжелел. «Так барьер убери и преподай мне урок. Для этого не надо убирать барьер», — улыбнулся он уголками губ. «Печать боли. Он что-то такое сделал, что меня скрутило и я рухнул, выгнувшись дугой. Ничего так, освежающе. Но не сравнится с путешествием тропой духов. Там посильнее обдирало. Так-то лучше», — сказал он сам себе. «Ты в полной моей власти. Хочешь узнать, что будет дальше?» Я медленно поднялся. Ясно, понятно, очередной придурок мне попался, даром что глава тайной организации, любитель поболтать хренов. Нам на лекциях рассказывали про так называемый эффект злодея, когда очень хочется высказаться, поймав врага, поглумиться и самоутвердиться. Говорили нам просто: если вдруг захочется поболтать, так устраните сначала цель, потом трупу все выскажете. Шутки шутками, но чужие комплексы, гордыню и ложное ощущение превосходства нас тоже учили использовать. «Ты устроишь мне допрос?» — строя из себя героя, спросил я насмешливо. «Надо же раззадорить этого придурка, болью меня вздумал пугать. Ничего, потерплю». «Обязательно», — сказал он, — «но сначала я заберу твои силы. Много времени это не займет. Будь добр, никуда не уходи». «Мои силы», — забеспокоился я. Японец улыбнулся, и улыбка его была полна превосходства. «Мои силы, значит. Что ж, хорошо, что мне Мария отсыпала тех самых камушков, которые с гарантией камни в телах проявляют. Способности этого человека я бы не отказался получить. Им самое место в моем клане. Да и до других уродцев я доберусь. Да, и после того, как ты снова станешь обычным человеком, я тебя тщательно расспрошу о том, что произошло. Я и так тебе готов рассказать, Сасуке», — расплылся я в улыбке, видя, как он вздрогнул при упоминании имени. «Придурка с мечом я отпинал, и он сбежал, поджав хвост. Ядовитую бабу мы и вовсе взяли в плен, и сейчас ее допрашивают с особым пристрастием. Ну а любитель брони тоже сбежал. И баба сбежать хотела, только не смогла. Получается, три из трех ваших те еще ссыкуны. Организация трусов». Мой ответ ему не понравился. «Мне тоже надоело ждать. Атаковали мы одновременно. Гаккут долго ждал своего часа. Прошедшие дни он потратил не просто так. Уговорил нескольких соплеменников встать на его сторону, прийти в людской город, найти там работу и ждать вместе подходящего момента, который, Гаккут это отчетливо чувствовал, настал именно сегодня. Людские воины забеспокоились, у них явно что-то случилось, а лидеры и сильнейшие ныряльщики спешно куда-то улетели. Не все, но с оставшимися Гаккут знал, как справиться. Нужно взять в плен женщину Беловолосого, которая вела себя столь беспечно, каждый день выходя за стену. Если ее увести, Беловолосый подчинится. Арта утверждала, что между ними сильная связь. «Наконец, наконец», — шептал Шарт, готовясь сделать последний шаг. Глава 2. Самка дракона, или как Спар главу пинал. Переговорив с грозой, Тим отправился к Дроу, не ожидая, что встретится с ними раньше. Точнее, Тим вообще об этом не задумывался. Но стоило ему выйти, как уловил, что окружающая реальность меняется. Постороннему человеку почти невозможно объяснить, что это такое, видеть потоки энергии. Единственное, кто более-менее понимал Этима, это гроза. Энергия ведь была повсюду, что в камне, что в воздухе, что в людях. Соприкасаясь с реальностью, она менялась и меняла, складываясь в потоки и ручьи. И чем больше Тим вглядывался в них, тем лучше понимал. Продолжив спокойно идти, он накинул на себя маскировку, заглушил звуки, спрятал запахи и прочие следы. Выйдя в пригород, почти дошел до здания, где работала Василиса. Подойдя к готовящимся напасть шардам, Тим ударил сначала Гаккута по голове, отправляя в нокаут, а там и с остальными разобрался, быстро их спеленав. «Мог бы и не вмешиваться», — сказал Люций, выходя из-за ближайшего угла. «Спару лучше об этом не знать», — сказал Тим. «Он ненавидит тайны. Я сам с ним поговорю. Позже. Сначала дела. Мне это не нравится», — бросил Люций и ушел. Тим постоял какое-то время, обдумывая услышанное, подобрал пойманных и отправился в поселение Дроу. В своих блужданиях по чужим мирам мужчина набрал изрядную силу, но было бы наивно говорить, что на момент возвращения он ее полностью освоил. Нет, как вернулся, для него все началось. Каждый день открывались новые и новые грани мастерства. Сейчас это выражалось в том, что Тим вместе с грузом летел на большой скорости над лесом и вскоре завис над поселением. Дав себя заметить, он медленно спустился перед хижиной Сахида. Тот сидел во дворе под деревом и говорил со старым шардом. Нахмурившись, глава поселения встал и медленно подошел. «Что это значит?» – спросил он. «Это значит, что у вас было время самим решить проблему, но вы упустили эту возможность», – равнодушным тоном ответил Тим. «Что они сделали?» – нахмурился Сахид. «Пытались захватить женщину Спара. Сейчас он воюет кое с чем и когда вернется». Тим не закончил мысль, но Сахид и так понял, что, когда Беловолосый вернется, от поселения останется выжженный кратер. Тим же не спешил подсказывать пути решения, внимательно изучая лицо Шарда и определяя, насколько тот замешан. Шарды находились в чужом мире, жили в одной деревне, и скрыть что-либо не было возможно. Сахид как минимум знал, что недовольные его политикой шарды находятся вне селения. «Что я могу сделать?» – спросил Сахид, который в этот момент оценивал вероятность выжить, если прямо сейчас напасть на мага, а потом наведаться в город и убрать свидетелей. Шансы, по мнениям опытного шарда, были не настолько высокие, чтобы рискнуть. «Это вы мне скажите?» – не повелся Тим. Мужчина не собирался участвовать в чужой интриге и давать Сахиду повод обвинить во всем людей. «Пусть сам выносит приговор. Они будут наказаны», – ответил Шарт. «Старик», – осуждающе сказал Тим. «Ты пока не убедил меня прикрывать вас от Беловолосого. Они будут казнены», — сухо ответил Сахид. «Казнены прямо сейчас. И ты дашь мне мастеров по ядам. Нужна их помощь в одном деле. Навсегда?» — напрягся Сахид. «Нет, на несколько дней. Их помощь будет веским аргументом в вашу пользу». «Хорошо. Сейчас все будет». В это все входила и поспешная казнь. Василисе сегодняшние планы пришлось отменять. Она пришла в свою маленькую больницу, но не прошло и полдня, как ее позвали обратно. Мария запретила ей покидать поместье и велела сидеть, не высовываться. Почему так, не обмолвилась. Лишь предупредила, что стоит быть аккуратнее и возможно всякое. Не успела девушка усесться за учебники, чтобы время не терять и нервы себе не трепать, как ее снова вызвали, на этот раз чтобы отправиться в Озерск. Прилетел за ними лично Такин, за самой Васькой, Вологодскими и тремя дроу, которых доставил Тим. По пути Такин рассказал о последних новостях, которые заставили сердце Василисы испуганно сжаться. На Озерск напали, счет погибших перевалил за 1000, еще несколько сотен были отравлены неизвестным ядом. Помимо этого, также имелись многочисленные пострадавшие. В пригороде началась паника, что лишь добавило хаоса. Про Спара Такин ничего не сказал. Девушка догадалась, что ситуация куда сложнее, но рядом с Драу не рискнула спрашивать. Летали они так быстро, что закружилась голова. Такин снизил скорость только у самого города. Увиденное повергло Василису в шок. Множество разрушенных зданий, обломки, перепаханные улицы. Такин свернул в сторону, и они приземлились в полевом лагере, который организовали прямо на площади. «Люций, присматривай за Василисой», — сказала Гроза. «Я в охраннике не нанимался», — буркнул мужчина. «Спару потом это скажешь, если с ней что-то случится». Вологда промолчал. Сама же Васька не услышала этой перепалки. Девушка таращилась на то, как свозит многочисленных раненых. Стоны и крики боли, мольбы о помощи, перекошенные от страданий лица, запахи крови, гноя, дерьма и чего-то еще, отвратного и мерзкого, все это навалилось на девушку, парализовало. Чего замерла, щелкнула Гроза пальца у нее прямо перед носом. «Вперед, работать! Сил расходуй экономно, мы же займемся ядом. Правда, не знаю, что тут можно сделать. Противоядие быстро не создать», — заметил один из дроу. «А если узнаете его точный химический состав?» — сердито ответила Гроза. Васька, не слушая дальше, пошла вперед. Наставница была права, требовалось браться за дело. Калия, Шупа и Тамара спешили как только могли. Полчаса у них ушло на подготовку, еще 3 часа, на путешествие по миру духов. Фая взяла руководство и по следам Гэцу пробивала путь, сокращая общее расстояние. От Калии в этот момент требовалось защитить группу и лететь как можно быстрее. Все было бы куда проще, если бы девушка не выложилась до этого. Сейчас ей пришлось буквально выдавливать из себя остатки запасов сил, балансируя на грани. Но добрались. За это время отряд успел конкретно так понервничать. Логика Спара была понятна. Если его противник был перемещен с помощью свитка, за это отвечал Сасуке, что они успели выяснить у старика и подтвердить у отравительницы. Если Волк и Спар ушли тропой духов, значит, Гэцу смог взять след, и они решили закончить эту войну. Отправляться в одиночку, никого не предупредив, было очень рискованно, но очередному геройству Спара никто не удивился. Риски высокие, но и ставки не меньше. Если не уничтожить организацию, то Акация просто отступит, перегруппируется и атакует по новой. Может, не сразу, а через 1 или 2, но это лишь усугубляло ситуацию. Нельзя быть постоянно готовыми к нападению. Жить в напряжении тоже никому не хотелось. Так что логика с парой правда была понятна, что не отменяло беспокойство за него. Как ни странно, их вышел встречать сам Гэцу. Ну, как вышел. Волк сидел на своем любимом стуле и раскуривал трубку. Калия приземлила отряд рядом с ним. «А вы не спешили?» – бросил дух, поглядывая на них лениво. «Где Спар?» – потребовал ответа Шупа. «Все с ним в порядке. Развлекается». «Развлекается?» – переспросила Калия. «Ага», – хмыкнул неопределенно Гэцу. «Вылезайте, я с вами тоже поделюсь. Ну, или только с Фаей, раз она больше всех старалась». Калию чуть выгнула. Феникс выскочила наружу и превратилась в женщину. Без всяких церемоний она подошла к Гэцу, выхватила у него трубку и затянулась. «Умеешь ты хорошо устроиться, сказала она уважительно. «Присядешь?» – спросил Гэцу. «Твоему пареньку помощь не нужна?» «Нужна. А вы чего встали?» – посмотрел он на троицу. «Идите, помогайте, а то Спар уже совсем озверел». «Какая обстановка?» – спросила Калия сухо. В столь серьезной ситуации, столь несерьезные выходки духа ее выбешивали. Критической она перестала быть с час назад, но это смотря для кого. «Хватит дурачиться», — вышла вперед Тамара. «Отведи нас к брату, сами выйдете. Проход открою, даже кошка с этим справится», — сказала Фея. Кали это не понравилось, но и настаивать она не стала, чтобы Феникс отправилась с ней. В конце концов, основную работу именно она и проделала. Если ей нужно восстановиться, то пусть остается. «Пошли уже скорее», — сказал Шупа нетерпеливо. Переход прошел без всяких проблем. Гэцу что-то такое сделал, и отряд вывалился в обычный мир, оказавшись прямо посреди непривычного выглядящего поля. «Это что, рис?» – спросил недоуменно Шупа. «Не туда смотришь», – сказала Тамара. «Вы это тоже видите?» Калия видела. Не особо много с этой позиции, поэтому приподнялась в воздух, чтобы разглядеть получше. Она попали в какое-то селение. Поле было небольшим. Впереди шли разномастные дома. Как дешевые халупы, так и дворцовый комплекс. Первое, что бросилось в глаза, это руины. Половину комплекса разнесли подчистую. Если приглядеться, на второй половине тоже виднелись последствия драки, но они были результатом остаточной разрушительной мощи, а не главных атак. При желании даже можно представить, в какую сторону лупили особо сильно. В одном из направлений конусом расходилась рытвина. Спара Калия тоже увидела. Он сидел возле одной из крестьянских избушек и ел какое-то блюдо палочками. Ему прислуживали две юные девушки, не забывая улыбаться. «И здесь баб нашел», — весело хмыкнула Тамара. Шупа, который не умел летать и остротой зрения не отличался, создал несколько иллюзий, чтобы тоже рассмотреть открывшуюся картину. «Парочка азиаток, конечно, интересно», — сказал он. «Но вы видите эти тела, те, которые мертвые, или те, которые на коленях стоят недалеко от Спара?» Живо поинтересовалась Тамара. «Они не стоят», — поправила Калия. Спар их зафиксировал путами. «Ноги у них, кажется, у всех поголовно переломаны. И руки тоже», — добавил Шупа, который как раз с помощью иллюзий сделал облет. «Кажется, мы могли и не спешить», — заметила Тамара. «Нет», — качнула головой Калия. «Спар, скорее всего, пошел на жестокость, чтобы ценные пленные не разбежались. Идем к нему. Блокируй всех врагов. Надо придумать, как их доставить на базу. Судя по тому, сколько мы сюда с помощью духов добирались, возвращаться долго будем». «Атаковали мы одновременно. Японец повторно активировал печать боли, которую я уже на себе испытал и был готов к этим неприятным ощущениям. Я же выпустил силу духа, смешанную с яростью, совмещая это с ударом кулака по защитному полю. Барьер оказался крепким, но и не такое ломал. Кулак остановило, по барьеру волны разошлись, а вот выплеск энергии, смешанный с яростью, дальше прошел. Мужчину подхватило, отбросило и протащило по полу. Да и самому зданию сделалось сильно плохо. Как будто его из говна и палок строили, крышу аж приподняло, а часть стен порвало в клочья. Барьер состоял из энергии. «Для меня это, считай, бесплатный обед, своевременный, а то собственные запасы на нуле». Не убирая кулак, я потянул чужую силу на себя, пробуя ее на вкус. Неплохая, нейтральная, я бы сказал. Ничего не жжет и легко усваивается. Губы сами собой расплылись в улыбке. Я себя со стороны не видел, но эта улыбка уж точно доброй не была. Как ни странно, после манипуляции куб, где меня держали, не рассыпался. Что-то еще оставалось, но сила духа воздействовала и на эту часть. Я видел, как барьер начинает трещать. Не собираясь давать противнику время опомниться, повторил удар кулаком и прорвался. «Так что ты там хотел сделать?» — спросил я в пустоту. «В пустоту, потому что я сначала пробил с ноги мужчине в корпус, отчего его вынесло на улицу, а потом уже пафосными репликами бросаться начал. Дома здесь и правда хлипкие, стены дюжи легко пробиваются. Я сам недавно говорил, что врага надо быстро устранять, а не играться с ним. Но быстро сейчас не про меня. Шел я пошатываясь, чувствуя, как поглощенные крохи энергии идут на регенерацию, оживляют организм. Мне бы полчасика отдохнуть, но кто же даст? Когда я вышел в прореху, Сасуке отползал, придерживая живот. Отбил я ему внутренности. Значит, в плане телесной мощи он слаб. Учтем, Путь к нему преградили какие-то клоуны, все в странных красноватых доспехах, с мечами наголо. 8 бойцов набежало. Я остановился, подождал, в надежде, что они в меня энергетическими атаками кидаться начнут. Не начали. С криком бросились на меня. Я отметил, как Сасуке вокруг себя барьер создал. В сторону сдвинулся, перехватил руку с мечом, вывернул, отобрал оружие и следующего самурая, или как они там называются, лезвием встретил. Двигались они все на уровне обычного человека, что против меня было просто смешно. Мне потребовалось секунд 10, чтобы раскидать их и добраться до Сасуки. Тот так и стоял, окруженный барьерами. Кажется, подлечился. Когда я подошел, выглядел он получше. «Это хорошо, что ты убегать не стал», — сказал ему. «Барьер подчинения», — крикнул он. «Барьер боли, барьер смерти». Сасуки еще и пальцы по-всякому складывать начал. В том месте, где я находился, неприятные штуки появились. Первый барьер в виде круга наверху, второй в виде куба, а третий в виде кругов поменьше, направленных со всех сторон. И все же Сасуки был слишком медленным. Я успел выйти из зоны поражения. Как только его рот открылся, а пальцы начали складываться, я активировал глаза третьего уровня. Это было на грани доступных мне возможностей, но справился. Сместился в сторону, зашел Сасуки сбоку и пнул его под колено. Вложенной силы хватило, чтобы он превратился в кузнечика, пусть и на одну сторону. Но мы ведь только начали. Да, видимо, работа барьеров частично зависела от концентрации. Распались они не сразу, а через несколько секунд, когда я уже схватил Сасуки и выкинул его из здания. Драться с мастером барьеров, у которого неизвестные козыри в рукавах, на его территории, я не собирался. Сдаваться этот уродец так просто не желал. Я вышел на улицу, увидел, что нахожусь черт знает где, что здесь другое время суток, что народ в панике разбегается. Глаза пришлось отменить, слишком много сил они забирали. Чем Сасуки и воспользовался. Надо отдать ему должное. Несмотря на сломанную ногу, он умудрился создать очередной барьер. На этот раз призыва полыхнуло, клубы дыма спрятали от меня мужчину, а когда развеялись, я увидел змею, что защищала его. Опять змея. Когда та зашипела и атаковала, я психанул. Ненавижу змей. Ненавижу всяких уродов, готовых убивать налево и направо. Ненавижу тех, кто тронул моих друзей. Подпрыгнув, я оказался над головой змеи и ударил ей кулаком по черепушке. Ударил так сильно, что башку смяло и разнесло. На этом демоническая тварь закончилась, а мой запас энергии пополнился еще немного. Барьер абсолютного зла донеслось до меня. Сасуки отпрыгнул обратно, на одной ноге. Между нами появилось 7 арок, которые запылали энергией. Я присел, подсогнул ноги, встал в стойку, выдохнул и сконцентрировался, собирая силу. На этот раз я ударил раньше. За миг до того, как чужая техника оформилась, ударил кулаком от бедра. Это был тот самый удар, которым я скалы крушил. Первую арку снесло, вторая успела активироваться. Две силы столкнулись, но, вместо того чтобы снести меня потоком, образовался шар, который принялся разрастаться. Я отпрыгнул назад, до конца уйти не успел, но меня задела лишь остаточная сила. На этот раз она была куда злее, и поглотил я ее с трудом, но поглотил. Когда перестала искрить, когда осела пыль, я увидел Сасуки, который тяжело дышал и опять что-то готовил. Поместье у него за спиной загорелось, вспыхнуло, будто спичка. Достала. Опять на меня волна ярости накатила. Я ее подхватил, сконцентрировал и нанес удар. То, что между нами десятки метров, меня не волновало. Волна разошлась конусом, бросила Сасуки на спину, протащила по камням. Подхватила вместе с этими камнями и закинула дальше, в горящий дом. Пламя разом сдуло, как и само здание. Там Сасуки и затормозил, под обломками. А я покачнулся. Бой шел медленно, но давался мне необычайно тяжело, что было заслугой вовсе не самого главы Акации, а моего общего истощения. Хорошо, что на этом битва закончилась. Со счетом 3-0 в мою пользу. Почему такой счет? Да все просто. Сначала я Сасуки откопал из-под завалов. Он живой еще был. Я придушил его немного и связал как следует. Руки сломал. Так, на всякий случай. Неизвестно, когда я теперь домой вернусь, поэтому лучше сразу снизить вероятность всяких неожиданностей. К этому моменту новая толпа охраны набежала. Черт их знает, на что они рассчитывали. Но на что рассчитывал Сасуки, я догадался. Не рискнул он держать рядом с собой ныряльщиков, владеющих способностями. Никого серьезного я не встретил. Следом еще Райта явился. Появился рядом, замахнулся мечом, но промазал. Причем я даже не уворачивался. Его самого повело, и он рухнул на пол. Кажется, прошлый наш бой для него бесследно не прошел. Из него еще какие-то иглы торчали, может, поэтому, но и неважно. Я Райта руку отрубил ведущую, чтобы точно мечом своим не махал больше. Наступило затишье. Я присел, выдохнул. Достал из кольца зелье исцеления, выпил. Следом еду достал, бутыль с водой. Еще минут 10 просто посидел, отдыхая. Постепенно тело полностью восстановилось. Сил чуть прибавилось. Полегче дышать стало. Дальше взялся наводить порядок. Стащил всех в одно место, обработал, ломая конечности. Жестоко, но в тот момент я был слегка не в себе. Да и будь в себе, сожалеть бы не стал. Достаточно было вспомнить многочисленные жертвы, Гика и его жену с так и не успевшим родиться ребенком. Вспомнив, я не поленился, подошел и еще пару раз пнулся суки по ребрам. В следующие 3 часа, да как сказать, неоднозначно все было. В этом поселении жило много обычных людей. Кого-то мы даже в бою задели, но тут моя совесть тоже промолчала. В конце концов, именно Сасуки решил, что планам Акации мешает зарождающееся королевство и надо помешать Такину. И методами, замечу, он не гнушался. Понятия не имею, замешаны в его делах местные или нет. Сомневаюсь, что обычные крестьяне были виноваты. А, ладно, чего уж. В общем, эти крестьяне, да и не только, сами ко мне подошли. Попросили начать раскопки, чтобы помочь раненым и отыскать тела. Я разрешил, с оговоркой, что, если они попытаются уничтожить улики, что-то украсть, или в принципе мне их действия не понравятся, по любой из причин, церемониться не буду. Отнеслись к моим словам серьезно и повода не дали. Более того, прислали парочку миловидных девушек, которые предложили помыться и поесть. Признаюсь, этим предложением я был озадачен. Вызвав их главного, я задал вопрос, а откуда такой энтузиазм и гостеприимство, на что получил 1000 извинений и намек, что крестьяне Акацию, мягко говоря, не любят. Озадаченно хмыкнув, я разрешил нагреть мне воды, и даже позволил девушкам меня обмыть. Так время и прошло. Эти 3 часа я приходил в себя, ел, восстанавливался и болтал с девушками, которые отвечали на мои вопросы. Как живут, как здесь оказались, и где это здесь находится. Узнал много интересного. В частности, то, что Сасуки был тем еще садистом-извращенцем и многих девушек сгубил в своем поместье. Неудивительно, что к его пленению местные отнеслись с надеждой. Я немного удивился, когда в поле по соседству появился мой отряд. Удивился, но порадовался. Вопрос с транспортировкой решился сам собой. Аками предвкушал веселую ночку. Дождавшись ночи, он выпустил подготовленную группу и направился к городу. Суеверные людишки в темное время суток сидели по домам, по улицам можно было идти свободно, не опасаясь, что тревогу поднимут раньше времени. Тихо свистнув, Аками приказал оборотням забраться по стене. Измененные люди проделали это с легкостью, как и сам Аками, который перепрыгнул стену и оказался на той стороне. Вид ему открылся замечательный. Полноценные угодья, которые станут для него отличным способом развлечься, а для всех жителей – капканом и могилой. Начать оборотень решил с основного блюда, хозяина города. По слухам, он был сильным бойцом, что Аками собирался проверить лично. Но сначала, они прошли половину пути, когда мужчина заметил что-то странное. На небе не было ни облачка, стояла почти полная луна, что сам Аками счел довольно символичным и даже поэтичным. Но откуда внутри города взялся туман? Свистнув, Аками отправил свое войско штурмовать поместье. Даже если их заметили и подготовили какую-то ловушку, пусть попробуют отбиваться сразу ото всех. Но что-то пошло не так. В одном из мест туман сгустился, появилась массивная фигура. Взмах меча, и располовиненная группа оборотней разлетелась кусками. Фигура мечника тут же исчезла и возникла в другом месте. Аками заозирался, выискивая противника. Тот появился снова, срезав еще несколько оборотней. Туман опять сгустился. Мечник исчез. Аками попятился, но видимость упала до нуля. Обостренный слух подводил. Звуки вязли в тумане, не желали распространяться. Аками оскалился. Его тело начало раздуваться, мышцы взбугрились. Когда его атаковали со спины, он извернулся и перехватил лезвие. Не так быстро, мальчик. Договорить он не успел. Оборотня окутала тьма, и, когда проморгался, он обнаружил себя совсем в другом месте. Гац отчаянно зевнул и поинтересовался в пустоту. Еще кто остался? Нет, появилась Лагерта из тумана, только этот, не хочешь с ним разобраться, да пусть побегает, с утра поймаем, все равно средств для удержания нет, поэтому надо связываться с Такином. Гад зевнул еще разок, короче, я спать, Лагерта на это ничего не сказала, да и не стал бы гад слушать, жизнь его к такому не готовила, то, что Такин еще с утра пришлет весть о том, что начался серьезный замес и стоит ожидать чего угодно, а на город ночью нападет толпа оборотней, это ерунда, так, мелочи жизни, недостойные внимания, нет, жизнь не готовила Гатса к отцовству, именно к отцовству, а не к детям, о том, что те во младенчестве любят поплакать и даже поорать, мужчина прекрасно знал, и это не казалось ему чем-то эдаким, пока не выяснилось, что он перенял не только полезные свойства от Лагерты, но и кое-какие, мягко говоря, малоприятные качества. Дело было в том, что пусть Лагерта и дух, то есть не настоящий дракон, а скорее идея дракона, совмещенная с хаосом и помноженная на века развития, повадки она имела вполне драконовские. Как рассказала женщина, драконы давали потомство редко, раз в 100 лет, считай, чудо. В связи с этим к потомству они относились очень щепетильно, что лично для Гатса вылилось в одну конкретную особенность. Он отчетливо слышал детский плач своих детей на расстоянии 0,5 километра, приглушенно, на расстоянии до километра, а если уходил дальше этого расстояния, включалось беспокойство. Дети с матерями, плевать, раз уж заключил союз с самкой дракона, то будь добр КХМ, сам побыть самкой дракона. Если в первые дни было еще ничего, то потом стал накапливаться стресс. Гатс позабыл, что такое сон. Сыновья, будто сговорившись, плакали строго по очереди. Одну ночь – Ворон, вторую – Кор. Жены еще умудрялись высыпаться, но сам Гатс последние дни отрубался где попало. Поэтому то, что к нему приперлись именно ночью, когда он чудом смог уснуть, мужчина воспринял как личное оскорбление. И плевать ему было на то, что где-то там война, что надо бы разобраться с врагом. Гатс хотел спать, но стоило ему подойти к дому, как он услышал плач сына. «Да вашу же мать!» – выругался он. Глава 3. Возвращение, или как спартанец новости узнавал. Такин уже поздно вечером собрал командирский состав, чтобы выслушать доклады и подвести итоги. Результаты были неутешительны, но и не так плохи, как можно было ожидать. 1304 гражданских погибло, 126 их них те, кто работал на Такина, либо в страже, либо как шиноби, либо как-то еще. Несколько сотен раненых, больше 50 человек останутся инвалидами. 4 разрушенных квартала, где в том числе погибли многие представители торгового и административного сословия. Загрязненный центр города, где пока что было опасно находиться. Отравленная вода, разошедшаяся через канализацию. На закуску, в округе металлургов, как называли регион, где по-прежнему шла добыча и обработка металлов, был убит главный союзник Такина. Там имелся целый выводок местечковых баронов, которые постоянно боролись за власть, и остальные не сказать, что желали заключать союз и прекращать свою вольницу. Убийство произошло почти в то же время, что и прочие нападения, а значит, поработал очередной член Акации. На закуску, Спар со своей командой как ушли, так и не вернулись. Некого было послать разбираться с баронами. «Заходи», — сказал Такин, когда доклад закончился и люди разошлись. Роза медлить не стала и заглянула в кабинет. «Башка раскалывается», — пожаловалась она. «Она у тебя хотя бы на месте. Умеешь ты мотивировать. Рассказывай», — сухо бросил Такин, у которого не было настроения болтать попусту. «Да нового особо нечего рассказывать. Акацию создали 3 энтузиаста, еще из первого поколения, в то время, когда Япония канула в лету, а люди уже поняли, где брать камни. У нас легендарная семерка новый порядок устраивала, они же, ну, это Ваташи точно не знает, она лет 15 назад присоединилась, но общая легенда гласит, что именно тогда, на заре, были заложены принципы организации, которые гласили, что они, японцы, должны вернуть утраченное, то есть свою родину, и править всем остальным миром. Как они собирались возвращать затонувшие острова? Никак, их вполне устраивала и часть материка. Подход их был довольно разумен. Действовать прагматично, тайно, осторожно. Копили силу. Планомерно продвигали свои интересы. Захватывали территории. Мешали чужим союзам. К примеру, я узнала, что это Ваташи устранило перспективного наследника Дюбуа. Так что Акация приложила руку к потере влияния старой аристократии. Сейчас меня больше интересует, кто еще против нас может выступить. Точно я тебе не скажу. Каждый лепесток занимался своим направлением, всех рядовых членов Ваташи не знает. Если брать верхушку, еще есть ведьма Марджа, умеющая делать внушения, сильный псионик, взрыватель Дейдар, оборотень Аками и убийца, мастер теней, Каге. Откуда они только взялись? Покачал головой Такин устало. Еще 4 элитных бойцах, каждый из которых может таких бед натворить, что расхлебывать годами придется. А уж сколько труда впустую было слито. Если Спар доберется до их босса, то остальных выследить будет проще. Ключевое слово, если ты в нем сомневаешься, хмыкнула Роза, но быстро стала серьезной. Его друга убили. Гика, кивнул Такин. Жаль парня, и жену его. Родить не успела. Жаль, согласилась Роза. Боюсь представить, в каком бешенстве Спар. Уверена, если пленных не возьмет, то перебьет там всех. Поэтому с этой стороны хотя бы проблем не стоит ждать. Не знаю, насколько эти японцы мстительны, может и потеряют пыл, затаятся. Нельзя дать им затаиться. Соберутся, выберут нового главу и начнут сначала. Ну, если уж на то пошло, то пусть начинают. Шутишь? Прищурился отец. Смотрю на ситуацию прагматично. Скорее всего, Спар в ближайшие дни не вернется. Если его отряд взял пленных, то и в ближайшую неделю ждать не стоит. Поэтому справляться будем своими силами, и настолько шустрых следопытов у нас нет. Отсюда простой вывод, что если оставшиеся затаятся, то это для нас не самый плохой расклад. Текущую ситуацию можно воспринимать как стресс-тест, который мы наполовину завалили, наполовину отработали как надо, во многом благодаря Гэцу, который быстро находил виновников. Но я отвлеклась. Японцы будут готовиться, но и мы займемся тем же самым. В следующий раз справимся еще лучше. Это что за урок позитивного мышления? Это у меня трещит голова. Я вымоталась, но вряд ли сегодня усну. Мои нейроны буквально горят. Тем не менее я стараюсь тебя подбодрить. Как быстро растут дети, хмыкнул Такин. Тогда иди, отдыхай. Работы завтра не меньше будет. На то, чтобы вернуться, у нас ушло 7 дней. С дополнительным грузом в виде пленных Калия развивала скорость в районе 150 км в час и могла так лететь около 3 часов, итого 400-500 км за раз в зависимости от попутного ветра. После ей требовалось 4 часа отдыха, и дальше она была готова повторить марш-бросок. Еще 5 часов отдыха, и новый заход, но уже километров на 300. Так мы преодолевали за сутки 1000-1200 км. Цифры условные, потому что точной скорости мы не знали, да и время восстановления с секундомером не замеряли. Просто 7 дней добираться было скучно, вот и развлекались различными подсчетами. С пленниками проблем не было. Я их честно предупредил, что, если кто-то хотя бы дернется, я ему что-нибудь оторву. Предупреждению вняли. Может, и дернулись бы, но Тамара блокировала их способности. Кстати, насчет пленников. Мы знали, что Сасуки способен перемещать своих людей с помощью свитков. Поэтому все свитки прихватили с собой. И не только их. Забрали кольца, которые использовались как хранилища. Обычные схроны тоже пограбили. Набрав артефактов, всякого оружия, золота, камней и прочих ценностей. Поэтому в плане прибыли жаловаться ни на что. Но главное, это все же свитки. Как только доберемся до Розы, скажем ей заставить Сасуки призвать всех членов Акации, которых еще не поймали. Вариант заставить так я отмел. Сасуки мог выкинуть что угодно, уничтожить свитки или убить себя. Поэтому лучше было не рисковать. По пути видели различные селения, городов со стенами и пригородами, как у нас, не встречали. А вот поселения с обычными стенами, да, попадались. Не такие большие, но все равно. Мы штук 40 деревень и городков встретили. Жизнь в этих местах не то чтобы кипела, но определенно не закончилась. Остановиться в каком-то селении не рискнули. Мало ли, вдруг на соратников Акации нарвемся или на местных, которые захотят пощупать чужаков. С нашим везением, более чем вероятно, я определил, что сейчас ключевое дело – доставить пленных, поэтому и не рисковал. На третий день пути нас драконица встретила. Ну как встретила? Гэцу шепнул, что она в измерении легиона. Сам отправился туда и переговорил с Лагертой. Мы же притормозили и подождали. Я, кстати, спрашивал насчет того, чтобы вернуться обратно путем духов, но Гэцу меня послал, заявив, что толпу точно не проведет, и что все вместе они тоже не проведут. Я слишком активно настаивать не стал, хотя и хотел вернуться пораньше. Лагерта принесла хорошие новости. Нагатса в тот же день, Точнее, ночью того же, первого, дня напали, но он отбился и теперь какой-то оборотень бегает по измерению легиона. Исхудал, вымотался и ждет своего часа, когда заберут. О других нападениях драконица не слышала. Узнала у нас новости да поспешила обратно. Так что, когда вернулись, нас ждали. Правда, мы чуть заблудились и ушли сильно в сторону, но Калия встретила знакомые места, через которые пролетала во время своего отпуска путешествия, а там дальше дело техники было. За эти 7 дней я успел перегореть. У адаптации были и свои минусы. У меня не получилось нормально отгоревать. То, что убили Гика и его жену, словно померкло в моем сознании. Быть может, потому что я не видел тел, быть может, потому что мы с ним долго не общались и наша дружба закончилась. Я грешил на адаптацию и то, что психика быстро переваривала любой стресс. Поэтому вернулся в почти спокойном состоянии. Почти, потому что опасался, что как бы еще чего не случилось за время нашего отсутствия.